Глава 24. Бойцовский клуб. Александр Мирный. У молодежи обычно есть прекрасная иллюзия, что свой бизнес – это что-то типа хобби, за которое платят деньги и которым можно заниматься по велению души. Сидя в своем кабинете в клубе за столом, заваленным бумагами, я пытался, во-первых, упорядочить весь этот хлам, а во-вторых, понять, почему я опять оказался владельцем какого-то проблемного дела. Поэтому, когда в дверь постучали, и после моего раздраженного «войдите» кто-то переступил порог, я даже не соизволил поднять голову от таблички. Посетитель вежливо кашлянул. «Александр?» Я оторвался от бумаг и долго смотрел на вошедшего, пытаясь понять, кто это передо мной и что он тут делает. Кажется, Афина присылала какое-то текстовое сообщение по этому поводу, но в моей уставшей голове его содержание не отложилось. В комнате стоял Олег Лапов, он же Паук. По позе, взгляду и в целом по общей неуверенности мужчины было видно, что он как будто бы не до конца решил, зачем пришел и чего от меня хочет. «Добрый день или уже вечер?» – поздоровался я. «Присядешь?» Паук кивнул и сел. Я же принялся хлопать ящиками рабочего стола в поисках его расписки. «У тебя какой-то конкретный вопрос или ты просто так в гости зашел?» – спросил я, перебирая бумаги в одной из папок. Мужчина глубоко вздохнул и выдал на одном дыхании, как будто решил опрокинуть 100 грамм махом. «Мне нужна работа». «Так и...» – я продолжал перебирать папки. «Эта вчерашняя внеплановая потасовка сломала мне весь рабочий режим. Так что, когда я разрулил чехарду после своего боя, больше похожего на избиение младенцев, сил хватило лишь на то, чтобы запереть документы и отчалить в университет. Я надеялся, раз клуб продолжает функционировать, что буду тебе полезен», – неуклюже закончил свою мысль Паук. «Я таки нашел его расписку. Одной рукой сгреб бумаги на край стола и положил документ на столешницу. «Думаю, это твое», – произнес я, придвигая бумагу к Пауку. Он чуть нахмурился, не совсем понимая, о чем я, а, взяв расписку в руки, несколько раз поменялся в лице. И, честно сказать, радости в его эмоциях не было. «Спасибо», – выдавил Паук. «Концепция клуба, как ты видишь, несколько изменилась. Здесь проводят бои идеологические противники без надзора ректората», – проговорил я. «Контингент стал моложе, злее, менее контролируемым. Вчера вот даже пришлось разнимать некоторых особенно разгоряченных зрителей». Сделав небольшую паузу, я продолжил. «Но мы проводим несколько боев на разогреве, чтобы посетители поняли, куда попали, и побыстрее окунулись в атмосферу клуба. Если хочешь, можешь побыть одним из таких бойцов». Выражение лица Паука менялось от печального отчаяния до радостного облегчения. «Да, хочу», — быстро выпалил он и положил расписку обратно на мой стол. «Нет», — покачал я головой, — «вот эту бумажку убери отсюда, пожалуйста. Я такой чернухой заниматься не намерен. Мне нужны люди с чистой головой, а не в отчаянии». «Но мне действительно нужны деньги», – произнес мужчина. «Я понимаю», – кивнул я в ответ. «Поэтому мы с тобой заключим договор». При слове «договор» лицо у Паука заметно вытянулось. «Договор?» – растерянно уточнил он. «Да», – подтвердил я. «Наподобие трудового. Афина свяжется с тобой и расскажет более детально». «Ага. А деньги?» «По договору», – пожал я плечами в ответ. «Это я понял, но сколько?» «А?» – сообразил я. «Ну?» – кивнул на расписку в его руках. «Сколько там было? Столько и будет». Мужчина казался совсем сбитым с толку, но спорить с очевидным выигрышем в лотерею не стал. «Спасибо», – негромко произнес он и, поднявшись, направился к выходу, а я вернулся к своим бумажкам. Уже в дверях Паук обернулся и все-таки спросил. «Зачем ты это делаешь?» Я усмехнулся, складывая листки в разные стопки. «Разве не очевидно? Мне нужны свои люди, Олег. Своя команда. Много ли будет преданности и доверия, если держать людей за жабры? Поэтому все, кто работает на меня, делают это добровольно и в рамках правового поля Российской империи. Никаких кабальных расписок и счетчиков. Паук медленно кивнул. Это достойно уважения, Александр. Он вышел, а я вновь погрузился в документы, размышляя о том, что, кажется, клубу нужно увеличивать штат персонала. Обкладываться бумажками на пару с Афиной у меня не было ни малейшего желания. Руководитель я или где? Пусть приносят мне финальные таблички и итоговые предложения, и чтоб на одну страницу влезало. А лучше даже наполовину. Чтоб я мог свои гениальные идеи на пустом пространстве записывать или рисовать каракули, говоря по телефону. Телефон, кстати, зазвенел спустя некоторое время, как паук вышел из моего кабинета. И удивительное дело, это был не Иван и не Ермаков, и даже не Серов с Лютым. Звонил Нахимов. «Слушаю», — поднял я трубку. «Привет, Александр, отвлекаю», — бодро проговорил парень. Судя по шумам на фоне, звонил мне Кирилл по громкой связи в машине. «Нет, я всего лишь перебираю скучные бумажки», — со вздохом ответил я. «После твоего вчерашнего выступления в клубе ты стал пользоваться определенной популярностью», — издалека начал парень. «И ко мне обратились люди с просьбой передать тебе приглашение на сегодняшнюю гонку. Что скажешь?» «Ого, вот это скорость слухов!» «Надеюсь, ты не забыл взять процент за то, что передаешь мне это приглашение?» — хмыкнул я. «Как ты можешь?» — возмутился Нахимов с вполне искренним негодованием. «Зря», — ответил я и кинул взгляд на часы на запястье. Время переползло за 9 вечера. «Думаешь, стоит ехать?» «Полезные знакомства, интересные соперники и новые проблемы», — быстро перечислил культурную программу Кирилл. «Все такое вкусное, даже не знаю, что выбрать», — пробормотал я. «А если серьезно, думаю, тебе будет полезно закрепить свой авторитет здесь», — проговорил Нахимов. «Тут время от времени появляются интересные персонажи, а общие интересы, как ты понимаешь, чаще всего становятся началом или крепкой дружбы, или плодотворного сотрудничества, или кровавого соперничества». Подумал я, вспомнив пшеков, охотившихся за моей головой. С другой стороны, Кирилл вообще-то прав. Я не могу всю жизнь сидеть в подвале, раздавая вольницы чужим бойцам и рекрутируя их обратно на более комфортных условиях. Нужны связи. Они в любой отрасли и любой стране полезны, но здесь, в этом мире, особенно. «Хорошо, я приеду», — озвучил я свое решение. «Во сколько начало?» «Через час». Отозвался Кирилл, и было на самом деле непонятно, рад он моему ответу или нет. «Тогда встретимся там», — сказал я и нажал отбой. Георгий Петрович как раз залатал мою ласточку. Надо ее выгулять. Ходынское поле. Закрытый аэропорт. Александр Мирный. Выходя из машины на Ходынке, я почувствовал себя словно кинозвезда под прицелами сотен камер и фотоаппаратов. Абсолютно все гости, участники заездов и им сочувствующие смотрели на меня. Вот только разве что красной ковровой дорожки не хватало, а так прямо новая медийная личность местного общества, которая, кстати, не была столь ярко стратифицирована, в отличие от любого другого общественного места. Здесь люди делились больше по личным интересам, чем социально-партийной принадлежности. Любители Русабалта против любителей Ауруса. Фанаты отечественного автопрома против любителей иностранных тачек. Задний привод против переднего и оба вместе против полного. Члены того или иного клуба тюнинга. В общем, здесь царила своя атмосфера. Кирилл был членом какого-то клуба прокачки автомобилей со звучным названием «Срыв», так что парень терся рядом со своими товарищами. «Нашей группы поддержки я не наблюдал», о чем красноречиво спросил Кирилла. «А где?» «Ну, кто где?» – легкомысленно пожал плечами Нахимов. «Ермаков рвется получить первый боевой опыт. У Дарьи по этому поводу состояние близкое к инфаркту. Тугарин пропал с радаров, наверное, сейчас его княжество спешно восполняет соляру нашим войскам. Предполагаю, парень где-то на месте руководит процессом. Лобачевский просто над чем-то скучным работает. Новикова вот не видел, но вы же вроде вместе живете». «Ага», — исчерпывающе ответил я. Где носит боярича Новикова, мне и самому было интересно. Но, подозревая, он сейчас там же, где и цесаревич Иван. И, вероятно, тоже показывает боевую прыть где-нибудь на территории наших соседей. «А ты?» – спросил я Нахимова. «А я, как отец скажет», – равнодушно ответил Кирилл. «Да, на месте князя я бы парня в горячие точки не стал отправлять. Не вернется». Но тут, конечно, был тонкий момент. Всем аристократам по местным понятиям важно было отслужить. Наследнику особенно. Вроде как кирзачи не мерил, не совсем ты и аристократ, а так, родовитое недоразумение. За что тебя уважать-то, раз ты даже родину не защищал ни полразику, пусть и в наряде? Вот, кстати, например, Лобачевских никто всерьез не воспринимал из-за этого. Те лямку не тянули, огрызаясь фразами о том, что их род – интеллектуальный ресурс страны, и тратить время на войну они не собираются. Глупо, конечно, заставлять пианиста махать киркой, я согласен. Но было у меня подозрение, что Андрей даже при особом желании медкомиссию не пройдет. Слишком уж он выглядел безобидным парнем. Так вот, технически Иван должен был сейчас бежать впереди войск, возглавляя зачистку Польши от недружественных элементов. Но отправлять цесаревича в место, где по-настоящему стреляют и по-настоящему могут убить после покушения в центре Москвы, ну такое. С другой стороны, Дмитрий Алексеевич мужиком трепетным не выглядел и вряд ли бы дал сыну поблажку. Все-таки авторитет государя должен быть непререкаемым, а как подчиняться тому, кто сам от местных понятий увернулся? Короче, сложные все это материи, и я, честно сказать, даже рад был в такие моменты, что сирота. Сам себе придурок, сам себе господин, как говорится. Хотя сейчас, конечно, больше придурок. Приехал в место, где в прошлый раз отжал тачку у какого-то постоянного клиента, да еще и руки тому сломал походя. А теперь удивляюсь, чего это они все на меня так пялятся. «И кто тут жаждал меня видеть?» — спросил я, наблюдая за каким-то довольно скучным заездом. «Да и что может быть волнительного в езде по прямой, когда на кону всего лишь деньги, которые для большинства присутствующих так не более чем пыль под ногами?» «Вон те радостные лица», — ответил Кирилл, кивнув настоящих чуть поодаль фанатов Русабалта. «И чем я им не угодил?» — задался я вопросом, рассматривая небольшую, но очень пафосную компанию. «Думаю, угодил не то слово», — ответил Нахимов. «Им интересно, кому в руки попала тачка того пшека. У тебя что-то вроде лимитированной линейки, специально доработанной под нужды агрессивной городской езды». Я покосился на ласточку, не совсем понимая, что можно дорабатывать в машине за такой конский ценник, но каждый сходит с ума по-своему. Кажется, фанаты Русабалта о чем-то между собой договорились, потому что от их группы отделился один человек и направился в нашу сторону. Он шел спокойной, уверенной походкой хозяина жизни. Выглядел приближающийся не то сторонник, не то противник на 30, имел короткую стрижку и немного кривой профиль, явно не единожды встретившись с твердыми агрессивными предметами. Парень держал руки в карманах, и определить, аристократ он или нет, я не мог. Зато Нахимов знал его в лицо. «Боярин Вячеслав Трубецкой», — подсказал вполголоса Кирилл. «Ха, Трубецкие как раз и владели основной долей акций Русабалта. Тогда понятно, отчего такой нездоровый интерес к моей персоне. Все-таки к предприятиям, приносящим значительный доход, у местной аристократии было весьма трепетное отношение. Ну, за исключением нескольких примеров бессмысленного мотовства». «Кирилл», — поприветствовал Нахимова Трубецкой, протягивая княжичу руку. «Представишь нас?» «Боярин Вячеслав Трубецкой». «Господин Александр Мирный». Мы с боярином смерили друг друга изучающими взглядами. Агрессии Трубецкой не излучал, скорее, холодное любопытство. «Как вам техника, господин Мирный?» — спросил Трубецкой, скользнув взглядом по моей машине. Его опытный взгляд как будто бы сразу заметил, что кое-где ласточку уже латали. По крайней мере, глаза у боярина на пару мгновений непроизвольно расширились. Я даже думал, он сейчас спросит: «Ты какого хрена немытыми руками полировку трогал?» Но Трубецкой сдержался. «Техника выше всяких похвал», — спокойно ответил я, размышляя, стоит ли добавлять, что машина уже разок спасла мне жизнь. «Как насчет прокатиться?» — боярин посмотрел на меня пристально, на этот раз как будто бы с вызовом. «Да в принципе можно», — пожал я плечами в ответ. «Только буду с вами откровенен, езда по прямой меня не особенно вдохновляет». «Вот как?» – — удивился Трубецкой. Я улыбнулся, даже чуть оскалился. «Был у меня друг совершенно без тормозов. И вот, в свободное твоя же и в горячей точке время любил он погонять. Я всегда склонялся к мысли, что он немного адреналиновый наркоман, но мы никогда не обсуждали этот момент. Так вот, друг этот показал мне одну совершенно неадекватную стритрейсерскую игру, когда две машины несутся друг другу навстречу и проигрывает тот, кто сворачивает первый. Называлось это невинное развлечение «линия». «Вы когда-нибудь играли в линию?» – спросил я Трубецкого. И по дрогнувшей маске вежливости понял – играл. И еще как играл. Он на пару мгновений завис, взвешивая мое предложение, но все же не смог отказать себе в удовольствии. «Давайте прокатимся. Я попрошу подготовить трассу». С этими словами боярин ушел, а Нахимов негромко произнес. «Здесь никто не играет в линию. Запрещено». «Кем?» — вяло поинтересовался я. «Главами родов». Я усмехнулся в ответ. «Видишь, есть некоторые бонусы от того, что я безродный». «Может быть, ты и безродный, но не одинокий?» — нахмурился Кирилл. «Мне это не нравится. Ты водишь всего ничего». «Всего ничего и целую жизнь, приятель. Не переживай, я уже играл». «Есть более полезные способы убиться или покалечиться», — заметил Нахимов. «И при этом послужить своей стране». «Есть», — согласился я. «Но это только если ты собираешься убиться или покалечиться». Вдалеке Трубецкой махнул рукой, сигнализируя, что все готово к заезду. «А я не собираюсь», — договорил я, садясь за руль. Нахимов поджал губы. «Не забывай об этом», — проговорил Кирилл, и я закрыл дверь автомобиля. Мы с Трубецким разъехались на приличное расстояние на взлетно-посадочной полосе. Посередине между автомобилями продефилировала девушка. Издалека она казалась красивой. Длинные ноги в бесстыдно коротких шортах, высокие шпильки, топик, демонстрирующий золотой пирсинг в пупке и распущенные длинные волосы. Красивая кукла, которая, видимо, не мерзнет, не думает и вряд ли сможет иметь детей после прогулок в октябре в таком виде. Она стояла четко в центре между нашими машинами, держала стартовый флаг над головой. Крутилась от меня к боярину и обратно, ходила туда-сюда, покачивая бедрами и заводя толпу. Здесь не было комментаторов, потому что они не нужны. Все и так все знали и понимали. Но адреналин витал в воздухе, стелился по трассе и проникал в кровь. Дорога шептала, дорога манила, дорога звала. Кукла, наконец, махнула флагом, и я утопил педаль в полу. Колеса взвизгнули, и, пробуксовав, машина сорвалась вперед. Стрелка спидометра мгновенно подскочила. Ехать по прямой, что может быть проще? Ты выжимаешь педаль до упора, машина не едет. Она летит, как будто не касаясь дороги, почти вольная, почти неуправляемая. И весь мир сужается до краткого ощущения полета и встречных, стремительно приближающихся фар. Я словно чувствовал каждый стык бетонных плит под колесами, каждый случайный камешек, каждую смятую травинку. Машина словно бы стала продолжением меня, и я будто бы сам касался дороги. Стрелка спидометра ложилась, я летел в лобовое столкновение и не понял, почувствовал, словно сама трасса подсказала мне, он не свернет. Мой противник – боярин, глава рода, он не может свернуть перед малолетним простолюдином. Но и малолетний простолюдин не может свернуть перед этим боярином, иначе очень скоро ему свернут шею. Авторитет и сила, сила и авторитет. Машина летела по полосе, такая чувствительная к любому прикосновению ласточка и такая бездушная техника. Я руками чувствовал не кожу руля, шершавую поверхность дороги, тяжесть автомобиля и бесконечное спокойствие полосы, что отпускало в небеса тысячи железных птиц и точно так же принимало их в свои жесткие объятия. До столкновения остается один вздох, и я выжимаю педаль сцепления. Нейтралка, ручник, руль в упоре. И машина срывается в занос. Ее не ведет, она точно скользит, как красивая девушка по отполированному паркету. И вот мы с Трубецким уже не друг против друга, а на целое мгновение как будто едем параллельно. Я успеваю увидеть шок и удивление на его лице, понять, что боковые зеркала наших машин разошлись буквально на пару миллиметров, и отпускаю ручник. Руль выворачивается обратно, и машина возвращается к исходной траектории. Я плавно сбрасываю скорость, торможу, съезжаю со взлетно-посадочной полосы и не сразу понимаю, что костяшки пальцев уже давно колет от магии. Блокировка здесь не работает. Но мысль не удерживается в голове, я усилием воли успокаиваю дар и выхожу из автомобиля. Нахимов смотрит на меня с таким нескрываемым восторгом и восхищением, что я теряюсь. А спустя минуту к нам подъезжает Трубецкой. Он вышел из машины с таким спокойным и уверенным лицом, что если бы я не заглянул к нему в салон во время разворота, то даже поверил бы в его спокойную уверенность. «Красивый заезд, господин Мирный», — проговорил он ровным тоном и протянул мне ладонь для рукопожатия. «Спасибо», — ответил я на рукопожатие. Трубецкой еще раз кинул взгляд на мою машину и произнес: «Не знаю, где вам меняли заднее стекло, но, думаю, в следующий раз лучше это делать в официальном сервисе. Такая прекрасная машина требует особого обслуживания. Вот моя визитка, если что-то понадобится, звоните». Я взял маленький кусок плотной бумаги, и боярин добавил: «Если что-то понадобится по машине тоже». На этом боярин нас покинул, а Кирилл впился в меня взглядом. «Научи». Я внимательно посмотрел на парня и произнес: «Научу, но не раньше, чем то, что гонит тебя сюда, отпустит тебя на волю. Такие трюки требуют холодной головы и равнодушного сердца». В одно мгновение в глазах парня пронеслось море эмоций. Горе, ненависть, злость, отчаяние, упрямство и... «Я тебя понимаю», — кивнул Нахимов. «Я буду стараться». Уже подъезжая к университету, я подумал, что, кажется, сегодня впервые я прошел тест свой-чужой у какой-то значимой части высшего общества. И, возможно, немного вернул к реальности одного поломанного парня. А магия на костяшках пальцев? Я о ней и не вспомнил.